Глава 11. Я тебе не подчиняюсь. Пока ткач доедал печенье, Элли поведала ему о том, что узнала от бабушки. Тот, казалось, был доволен смелостью и стараниями девочки, и, к удивлению последней, не постеснялся это продемонстрировать. И с каких пор усмешки и словесные перепалки ушли на задний план? У Элли был ответ на этот вопрос, но вникать в него все еще было страшно. «Это многое объясняет», — ликовал чудак в шляпе. «Знаешь, Элли Грэм, буквально все. «О чем ты?» Элли принялась собирать опустевшую посуду. «Как по мне, все это говорит лишь о том, что все женщины в моей семье очень жестокие и при этом совсем нерешительные. Я не хочу верить в то, что и бабушка такая, но кажется, это так». «Да нет же, деточка, я говорю о твоем брате». Ткач хлопнул в ладоши. «Мне было велено забрать его без каких-либо объяснений. Да еще и так сурово. Я же говорил тебе, что все это выглядело очень странно. Странно-престранно. Если он выполнял свою миссию, понятно, почему его ждал там сам Туни. Понятно все. «Непонятно только самое важное», — возразила девочка. «Почему он ушел так рано, хотя мог оставаться с нами еще много лет? Мама не была такой, как сейчас, когда он еще жил тут. Никто его не обижал, и бежать было не от кого». «Иногда люди бегут не от кого-то, а от чего-то, с деточка. Или для чего-то. Сложно это». «Все у тебя сложно», вздохнула Элли. «Одни сложности, а говорят еще, что в гробу можно отдохнуть». Ткач залился смехом. Кровать заходила ходуном. «Горбатого могила не исправит, горбатого могила нервничать заставит», придумала очередную житейскую мудрость девочка. «И как мне понять, почему Лембит ушел? Неужели это правда так необходимо для этого дурацкого ритуала? Я уже готова бежать туда прямо сейчас, готова бороться против этой несправедливости!» Незваный гость похлопал по месту рядом с собой, как бы приглашая Элли сесть рядом. Девочка опустилась на одеяло. «А ты готова поверить в то, что Лембит ушел на смерть добровольно после бабушкиного рассказа?» «Конечно же нет! Я вообще не знаю, что должно было произойти, чтобы он решился! Даже если бабушка науськивала его, все это по-прежнему очень странно!» «Вот тебе и ответ, Элли Грэм. Значит, необходимо. Нет веры — нет ритуала». Безысходность накрывала Элли с новой силой. Эмоции сменялись одна за другой. То взрывались от переизбытка чувств, то скрывались за тучами, как ноябрьское солнце. Это раздражало, бесило, злило. Нужная ей информация теперь была у нее в руках, но это ничего, решительно ничего не меняло. А все потому, что Лембит был слишком умным, слишком добрым, слишком хорошим для того, чтобы уходить навсегда просто так, не попрощавшись с Элли и ничего ей не объясняя. У всего должна была быть причина. Но где же ее искать? Плакать уже не хотелось, да и было это бессмысленно. Плачь, не плачь, Лембит не вернется. И мама ее не простит. И даже бабушка не изменится. Слезы были самой бесполезной функцией человека, не приносящей никакой пользы. Только заставляли глаза краснеть. Вот и все. Элли почувствовала, как ткач коснулся ее волос. «Заплету?» — мягко уточнил он, улыбаясь. «Мне кажется, они тебе только мешают думать». «Ты что, умеешь?» — с подозрением уточнила девочка. «Откуда?» «Мне кажется, что умею», — пожал плечами ткач. «Вот и хочу попробовать прямо сейчас». Элли пожала плечами и кивнула. «Пусть делает, что хочет. Все равно это ничего не изменит». Незваный гость засуетился, проверяя карманы своего сюртука. Сначала Элли подумала, что тот опять возится в поисках ватрушек, и почти было начала отчитывать ткача за намерение коснуться ее кудряшек жирными руками, но вскоре чудак все же вытащил то, что так долго искал, и показал девочке. «Заколки?» «Заколки», — улыбнулся ткач. «Красивые». «Жуткие», — насупилась Элли. «Тут черепки и куски летучей мыши». «Ну, какие есть», — почти обиделся чудак. «Противная деточка. Я хотел сделать тебе подарок». Глубоко вздохнув, Элли все же приняла странный дар и принялась его рассматривать. Пара заколочек представляла собой жуткую картину. Черные костлявые крылышки обрамляли сухие миниатюрные черепки и забавно торчали по обе стороны. Словом, аксессуары от и до, были выполнены во всех пониманиях красоты самого ткача. «Если прищуриться, — думала девочка про себя, — можно подумать, что это какие-то мертвые животные. Их бы звали черемышами, почти наверняка». «Давай, крепи своих черемышей», — буркнула Элли. «Может, хоть в глаза лезть не будет ничего». «Чере... кого?» «Черемышей! Это же самые очевидные черемыши! Разве нет?» «Всё так», — слегка шокированно, но вполне уверенно повторил за Элли ткач. «Черемыши». «А когда они летают, то щелкают челюстью», — гордо заявила Элли. «Понимаешь?» «Понимаю», — почти восторженно улыбнулся ткач и рассмеялся. «Да, с фантазией у меня беда», — поджала губы девочка, подумав, что чудак над ней насмехается. «Что вижу, то пою». «Ерунда какая». Ткач, наконец, принялся заплетать волосы Элли. «Ты можешь придумать целый мир такими темпами, Элли Грэм. Ты замечательно воображаешь». «Ты просто не знал Лембита», — вздохнула Элли. «Сам посмотри, он был настоящим фантазером, талантливым и уникальным». Девочка кивнула на стену с рисунками напротив. Ткач попросил ее держать голову ровно, а потому от нечего делать Элли принялась рассматривать последние работы Лемми в сотый раз. Вот большое пространство, на весь бумажный лист, залитое желтым светом. Вот озеро, такое глубокое и зеркально чистое, раскинувшееся где-то в центре пустой поляны. А вот башня, небольшая, но крепкая, из гладкого крупного камня, совсем невысокая. Правда, кому вообще были нужны такие маленькие башни? Наверное, у Лембита был ответ на этот вопрос. Как жаль, что теперь Элли никогда его не узнает. Или узнает? Узнает прямо сейчас? «Ты заплел?» — вдруг воскликнула девочка, чувствуя, как силы возвращаются к ней, а уверенность растет и растет с каждым мгновением. «Заплел уже?» «Почти», — закряхтел ткач за спиной. «Посиди смирно, быстро не получается». «Я просто кое-что поняла», — начала была Элли, но дверь в ее комнату скрипнула. «Девочка моя», — послышался голос бабушки, — «с кем ты говоришь?» Эльга испуганно вырвалась из рук ткача и принялась выпроваживать его жестами. Тот сидел на кровати, не двигаясь с места. Он всегда уходил, когда появлялись мама и бабушка. Почему в этот раз все было не так? «Одну минуточку, бабуль, я сейчас!» «Эльга, в чем дело?» В следующую секунду дверь в детскую распахнулась. Серафима Грэм стояла на пороге и смотрела на ткача в упор. Нет, он никуда не исчез и даже не собирался. И бабушка, конечно же, могла видеть его. Уж сколько смертей она пережила, уж скольким смертям она, против воли или же нет, поспособствовала. Серафима абсолютно точно увидела его, но даже не дрогнула. «Я так и думала», — ледяным, не своим тоном произнесла бабушка. «Тебе не место здесь». Ткач поднялся с кровати. «В голове моей все перепутано», — ответил он Серафиме серьезно. «Я до последнего убеждал себя, что не прав». Элли наблюдала за происходящим в ужасе. «Бабушка, ты знаешь, кто это?» — оторопев, тихо произнесла девочка. Ее ночные догадки подтверждались. «Ты его узнаешь?» Бабушка вдруг улыбнулась. «Скажи ей сам», — обратилась она к ткачу. Ткач обнял девочку за плечи и прижал к себе, но продолжил молчать. «Ты должен уйти немедленно, и ты знаешь, почему?» «Я не помню, почему. И я тебе не подчиняюсь», — грубо бросил ткач Серафиме. «Не подчиняешься, но слушаешься. Как тогда, когда был человеком. Я сказала, иди». Ткач отпустил Элли и сделал шаг назад, но та вцепилась в него мертвой хваткой. «Пожалуйста, не надо!» — кричала девочка. «Ты должен мне помочь! Мы должны сделать все, что запланировали! Мы должны спасти Лембита!» «Эльга!» — строго окликнула внучку бабушка. «Вы не можете ничего!» После этих слов детская будто стала меньше. Стены, сплошь обклеенные рисунками Лембита, начали съезжаться. Бум-бум-бум! Комната уменьшалась и уменьшалась, а Элли, ткач и бабушка оставались стоять в темноте и пустоте. И Медемы больше не существовало. Не существовало времени и пространства. Был только этот разговор, эта очная ставка, способная раскрыть всю правду и отобразить бабушкину суть. Элли подбежала к ней и закричала. «Уходи, не мешай мне! Ты ничего не смогла изменить! Ты не смогла! Ты не была в низове и не пыталась ничего сделать, но это сделаю я! Сделаю все, исправлю!» Бабушка покачала головой и схватила внучку за локоть. «Ты отвратительно себя ведешь, Эльга! Ты глупая, злая девочка, которая не знает, что делает!» Серафима склонилась к Элли вплотную и прошептала ей на ухо. «Если я не была в низовье и не пыталась ничего сделать, откуда записи в моей книге? Откуда они?» Бабушка резко отпустила руку Эльге, и девочка отшатнулась назад. Серафима злилась. Такой Элли не видела ее никогда. «Она пытается что-то сделать, а ты помогаешь ей?» — проговорила бабушка, не отводя глаз от ткача. «Но вы оба, ты как прежде, она теперь подражает тебе, совершаете ошибку, которую исправить будет нельзя. Ты думаешь, что понимаешь меня, Эльга, ты думаешь, что знаешь все о моих чувствах, но это не так. Все так, как есть, и так, как было. Некоторые вещи нерушимы и не должны быть рушимы. Вы пытаетесь обесценить то горе и потери, через которые проходили все женщины нашего рода во благо, через которые прошла и я». Бабушка направилась прочь. «Если ты ослушаешься меня, Эльга, жди беды! Это было моим последним предупреждением!» Дверь за Серафимой захлопнулась. И стены, окна, мебель вернулись на свои места. Ткач и Элли снова были в детской. «Почему ты не скажешь мне все как есть? Ты же знаешь, о чем речь! И я теперь знаю, думаю, что знаю, почти уверена! Произнеси это вслух! Кто ты, ткач? Скажи мне прямо сейчас!» «Я не знаю, Элли Грэм». Незваный гость покачал головой. «Я не помню». Элли потерла глаза ладонью. Вновь накатывающие слезы мешали думать, мешали понимать. Бесполезная соленая вода. «Тогда уходи!» Что есть силы, крикнула Эльга. «Теперь навсегда, понял? Не возвращайся, не помогай мне, не маяч тут! Ты не говоришь правду, хотя она мне уже известна. Значит, ты нечестен со мной, и делать тебе тут нечего!» «Хорошо», — глухо ответил ткач. «И знай, что ты очень сильно меня обидел, еще до того, как я вообще появилась на свет! Я не прощу тебя! Мы не простим тебя с Лемми и никогда, никогда не назовем твоего имени вслух!» Ткач кивнул. «Я не твой референт, Элли Грэм», — хрипло сказал он, отступая к окну. «Но тебя я послушаюсь». Он сделал паузу и запрыгнул на подоконник, а затем почти процитировал бабушку, вывернув смысл ее слов вверх тормашками. «Не как существо, а как тот, кто когда-то был человеком». Отогнав от себя всех и вся, Элли Грэм наконец приступила к делу.